Глава 8. Демон или человек? Восточные острова. Дектам. Горячая вода смывала прилипшую к телу грязь, обжигая рану на левой ноге. Дектон поморщился, медленно ее промывая. 5 порезов тянулись от колена до середины бедра. Неглубокие, но казалось, что горит и кость внутри. Малейшее касание вызывало сильнейшую боль. Даже мучительный стон сдержать не получилось, когда он попытался продезинфицировать антисептиком один из 5 порезов, которые оставила на нем Эшли. День назад. «Дектон, да держи ты ее!» — выругалась Анжелика у него за спиной. Маленькая Эшли скалилась и рычала, подобно одичавшему зверю. «Демоны, чтоб их!» — себе под нос ругнулся и повелитель земли, пытаясь использовать почву под ногами Нефилима. Но одним взмахом руки та рассеивала все его волны, разворачивалась и убегала дальше. Дектон следовал за ней, слушая свою сетку под ее ногами. Эшли тянула все дальше, к южной части острова. Приходилось прикладывать усилия, чтобы поспевать. Анжелика побежала наперерез. «Это плохо», — подумал Дектон, испугавшись, что водная догонит ее раньше, чем нужно ему. Дектон прибавил скорость, направив камни рядом с Эшли, меняя траекторию движения на восток, когда Анжи шла с севера через узкие улицы Иссы. Выстроив стену в нескольких метрах впереди от Эшли, Дектон жестом руки возрастил лазу, потянув себя вперед, повалил Нефилима на землю. «Что ты чувствуешь, демон?» — задал вопрос Дектон, удерживая руки Эшли, напрягая каждую мышцу в теле. «Тебе не понять!» — прошипела Нефилим в ответ гортанным голосом, предприняв попытку освободиться. «А ты попытайся донести так, чтобы понял даже я!» — оскалился уже Дектон, плавно усиливая притяжение к земле. «Мир скоро изменится», — ответил демон внутри Эшли. «Он зовет к себе на помощь, и те, кто способен чувствовать и слышать этот зов, идут за ним. История повторится, светлое против темного. Но чью сторону примете вы, повелители, когда битва начнется на вашей территории?» Эшли рассмеялась, и от этого смеха даже Дектону стало не по себе. И, рассеивая все его нити, Эшли столкнула его с себя. При попытке удержать ее, острая боль пронзила левую ногу, подобно раскаленному ножу по твердому маслу. Приглушенный крик слетел с его губ, а Эшли снова побежала к южной части острова, держась востока. «Ты не удержал ее!» — удивилась Анджи, подоспевшая только к концу представления. «Сам удивлен!» — шикнул в ответ Дектон, поднимаясь с земли, опираясь на трость. Слова демона все еще разносились в подкорке головного мозга. На миг даже показалось, что с ним говорило то, что сводит всех их с ума. Дектон ощутил, как прохладная вода коснулась его ноги, но боль стала только сильнее. «Оставь!» — сквозь зубы сказал Дектон. «Не упусти ее! С этим потом разберемся!» Стоя под горячей водой, Дектон также вспоминал Франц. Меньше чем за неделю его утягивало за ней в то пространство, где свои двери открывают стихии. До сих пор он чувствовал ее прикосновение, ее слезы, поцелуи. Это казалось сном, но в то же время было реальным. Слова Францезелин по поводу Эшли заставили его задуматься. Если за ними следят и не вмешиваются, значит, снова выжидают нужного момента. Ждут, пока повелители снова не сделают за них всю грязную работу, а потом начнут диктовать свои правила. Дектон рукой смахнул остатки воды с волос и переоделся в чистый костюм. Пришлось прибегнуть к старым привычкам и выкрасть вещи и деньги на первую необходимость у несчастных прохожих. Вернувшись в комнату, Дектон обнаружил, что девочки уже проснулись. Энергия от Эшли казалась ему, мягко говоря, нестабильной, больше темной, чем раньше. Анжелика не выпускала из рук клинок небожителя. Или он сам не желал исчезать из ее рук. Дектон так и не смог понять это чудо, однажды попавшее в руки Кейрис. «А я уже искать тебя хотела», — недовольно буркнула Анжелика, но Дектон только улыбнулся. «Как нога?» «Жить можно», — пожал плечами слепой, прихрамывая, дошел до кровати. «Это я?» — неловко спросила Эшли и, не дожидаясь ответа, добавила. «Прости». Дектон подался туловищем вперед, в любопытстве склонив голову на бок. «Скажи, что ты помнишь, Эшли?» Жажду. Кровь, холод и нити, они вели меня куда-то, но перед глазами сплошная тьма», — почти не задумываясь, ответила Эшли. «Я и сейчас чувствую». «А что ты чувствуешь, когда он рядом?» Анжелика вытянула руку с клинком в руке в сторону Эшли. «Свет от нити очень обжигающий», — Эшли замялась. «Я в душ», — попыталась ускользнуть она от допроса. «Ага», — хмыкнула Анжи. «Так я тебя одну и отпустила». «Ничего не случится, Анж», — все же постаралась отмахнуться от нее Эшли. «Доверия тебе здесь никакого, я с тобой», — настояла Анжелика, и они вдвоем пошли к выходу. Оставшись один на один с самим собой, Дектон потянулся за повязкой, что аккуратно висела на спинке кровати. Мягкий бархат приятно ласкал кожу пальцев рук, и Дектон привычным движением перевязал ее на глазах, особенно плотно прижимая ткань к переносице. «Франц». Имя согревающим теплом коснулось его памяти. Вроде не так давно был с ней рядом, касался мягких кудрей длинных волос и горячей кожи. И вот его огонек снова очень далеко. Казалось, что Дектон все еще чувствует ее. Это успокаивало и давало шаткую уверенность, что Франс смогла отбиться от наемника. Спустя час девочки вернулись в комнату, уже одетые в чистые вещи. Анжелика тоже не теряла время и в свободную минутку заглянула в банк, сняв деньги со своих счетов, закупила все необходимое для их путешествия. «Долго вы», — буркнул Дектон, поднимаясь с опорой на трость. Теперь он и правда чувствовал себя калекой, пусть это прозвище и прицепилось к нему раньше. «Нет, в самый раз». За спинами девочек стоял Антуан, скрестив руки на груди и плечом облокотившись на дверной косяк. Антуан против их дальнейшего пребывания в доме после нападения обезумевших демонов. Хозяин дома винил во всем Эшли и отчасти был прав. Тогда демоны явились за ее кровью, а Нефилим сбежала. Пришлось договариваться со старым товарищем. Теперь Дектон должен ему не только деньги за причиненный ущерб, но и информацию о темных делах Ринетта. Долг — это святое. Долги надо возвращать даже с того света. Но как выполнить этот долг с выгодой для себя? «Здравствуй, Антуан, и до свидания. Мы уходим», — сказал Дектон, выпрямившись и подняв голову так, будто прямо смотрел в глаза мужчине перед собой. «Информация дороже денег», — с хищным оскалом, подобно дикому медведю, ответил Антон, повернув голову в сторону Эшли. «Неужели догадался?» — подумал слепой, проследив за его сердцебиением. «Девочки, идите на улицу, я вас догоню», — Дектон опустил голову к Эшли и Анжелике. «Не задерживайся», — предупредила Анжелика, и Дектон буквально кожей почувствовал ее оценивающий взгляд. «Уходишь, не заплатив?» — спросил Антуан, возвышаясь перед ним своим ростом и телосложением. «Некрасиво, Гассей. Ой, как некрасиво!» «А мне казалось, мы договорились, что плата тебе придет после того, как я доберусь на Лоис», — уклончиво напомнил слепой, крепче сжав набалдашник трости. «Мы говорили про деньги. А я сейчас про информацию», — надавил Антуан грубым тоном. Угол губ Дектона приподнялся. «Не нервничай, тебе не идет», — с наигранной заботой проговорил Гассей. «А что касательно информации по поводу Ринетта, я и не собирался тебя обманывать. Да и вообще, откуда такие подозрения? Не первый раз с тобой работаем, разве я тебя подводил?» «Доверять тому, кто однажды уже предал своих людей? Не смеши меня, Гассей. Доверять тебе я буду в последнюю очередь», — серьезным тоном проговорил Антуан. Дектон шумно выдохнул, запрокинув голову к потолку. «Предатель. Вот что за ним закрепилось выжженным клеймом, а не калека, как он думал до этого. Конечно, тогда он бросил своих, принял неверное решение, за что теперь и расплачивается ему до конца жизни. Но ошибки прошлого не должны характеризовать тебя нынешнего. Люди не меняются, но меняются взгляды, отношения, способность к принятию своих ошибок. Вот что должно характеризовать тебя как человека. И Дектон принял в данном случае единственное для себя верное решение. Я бы посоветовал тебе присмотреться к судам компании «Нордсайд». «Нордсайд?» — удивился Антуан, даже отступил от Дектона на шаг. «В особенности на денежные активы. Если не дурак, то сам все поймешь», — пожал плечами Дектон. «Гассей!» — окликнул его Антуан, когда слепой покинул комнату. «Если ты меня обманул, клянусь, я приду за тобой!» «Надеюсь!» — дружелюбно кивнул ему в ответ. «Что ж», — остановил его Антуан, и Дектону его интонация совсем не понравилась. «Возвращаю тебе сдачу по старой дружбе». Гассей напрягся. «Всех твоих людей на Лойс убили. Где-то неделю назад была целая облава». «Нет», — растерянно прошептал он. Он слышал это второй раз, и это пошатнуло его уверенность в словах змей. «Я никому не говорил, что собираюсь покинуть Лойс». «Похоже, тебя предали. Мне жаль». Гассей покинул квартиру Антуана, которая использовалась как убежище для всех бандитов Восточных островов. Добравшись с девочками до отплывающего корабля, Дектон смог расплатиться теми скромными деньгами, что остались у него, и уже через час они плыли в сторону побережья Лойс, острова, что по праву был его домом до Альгора и, на удивление, стал им после. Дорога прошла спокойно. Демонов на корабле не было. Эшли под контролем Анжелики все же держала себя в руках, хотя Дектону до сих пор было интересно, что ею двигало на Иссе. Нефилимы на Востоке не редкость, но он не помнил, чтобы кто-то из них был сильнее демона или сходил с ума так же, как Эшли. Нефилимы, как правило, обнажая клыки, питались именно человеческой кровью, но в силу своей природы не могли убить человека, высушив его до конца. Демонам нефилимы не ровня, поэтому к тем они не совались, даже полностью обезумев, в то время как демоны могли поужинать и кровью полудемонов. Но и нефилимов не стоит сбрасывать со счетов, ибо вторая их человеческая сущность подвержена такому явлению, как одержимость. И поведение Эшли на острове Исса говорило о том, что она все же больше демон, чем человек, хотя по энергии волн она ничем не отличалась от обычного мага на архипелаге, а значит, подвержена этой одержимости. Интересно, не правда ли? Через 3 часа корабль бросил якорь, и, проложив свою сеть, Дектон понял, что они пришвартовались на пристани побережья Лойс. Эти остроугольные очертания береговой линии он знал как свои 5 пальцев. Спустившись на берег, Дектон слабо стукнул тростью об землю, моментально прокладывая сеть по всему острову. Он видел дома, людей, небольшие участки лесов и подземные ходы, что создал сам много лет назад. Над головами кричали дракона-птицы звонкими тонкими голосами. Холодный сильный ветер заползал под ворот утепленного костюма, а открытые участки кожи не улавливали даже намека на солнечное тепло. Никто не должен был знать, что Дектон покинул остров. Никто и не должен был его встречать. Это он прекрасно понимал, но каждый шаг на пути к штабу становился труднее предыдущего. «Не возвращайся на Лойс! Тебя там никто не ждет!» «Всех твоих людей на Лойс убили!» «Пару недель назад была целая облава. Похоже, тебя предали. Мне жаль!» Каждая из этих мыслей впивалась под кожу острой иглой страха и бессилия. Что бы ни произошло пару недель назад, виноват в этом только он. Он оставил этих людей без защиты. Это он допустил. Анжелика и Эшли шли за ним, выдерживая его медленный шаг, не пытаясь ускорить, и не отвлекали от мыслей своими бесполезными разговорами. Но Дектон чувствовал, как в воздухе витают вопросы, на которые он не сможет им ответить. Жители Лойс оглядываются на него, прекращая разговор и проходя мимо. Так что же произошло больше 2 недель назад? Дектон не заметил, как ноги сами привели его к порогу чугунной двери. Осторожно приложив ладонь, он кончиками пальцев нащупал объемный узор эмблемы его банды. Это рычащий лев, внутри которого, связанными друг с другом узорами, были собраны остальные хищные звери. Эта эмблема существовала еще до его прихода, и, вернувшись после Альгора, он не стал ее менять. Сердце постепенно ускоряло свой темп. Что бы ни произошло неделю назад, Дектон узнает это сейчас. Положив ладонь на железную ручку, направляя свои волны, он заставил дверь открыться. По носу ударил запах трупного разложения. К горлу подступил тошнотворный ком, подавить который получилось не сразу. «Стойте здесь!» — приказал Дектон и начал медленно спускаться по ступенькам вниз, прикрыв нос тканью пиджака. Это была штаб-квартира, в которой всегда разрабатывались планы по ограблению, в которой они жили и помогали друг другу. Это было убежищем, внутри которого расположено множество потайных ходов. Их Дектон прорабатывал сам. «Я с тобой», — сказала Анжелика, и он услышал ее шаги за спиной. «Я один», — повысил голос слепой, после тише добавил. «Я должен сделать это один». «Не должен», — настояла на своем водная, положив ладонь на его плечо. Троица спускалась медленно. Сложно было прикладывать усилия, чтобы спускаться по лестнице, но боль в ноге тут была совсем ни при чем. Открыв дверь в комнату, где висело множество карт и чертежей, Дектон с трудом сдержал рвоту от вновь подошедшего к горлу кома. За спиной раздался тихий вздох Анжелики, и она закрыла рот руками. В центре комнаты были сложены в кучу пара десятков трупов. Парни и девушки, маленькие и взрослые, не пощадили никого. С потолка свисали обрезанные веревки, будто кто-то после казни аккуратно сложил тела. Слепой стоял возле трупов, даже не дыша. Сердце колотилось от боли и злобы. Все эти люди. Это была показательная расправа. Они знали, что Дектон сюда вернется. Хотели, чтобы он видел. Не сдержавшись, Дектон ударил тростью о пол и закричал во весь голос. Все тело дрожало от злости, стены затряслись. «Дектон!» — окликнула его Анжелика. «Они мертвы! Все мертвы!» — продолжал срываться он. «Они были всего лишь детьми, калеками, такими же, как и я! И всех их убили назло мне!» Смолкнув, Дектон сжал сильнее набалдашник трости, когда на плечо снова легла ладонь Анжелики. Отсчитав в голове до 10, он медленно выдохнул, и стены перестали дрожать. «Соболезную», — тихо добавила водная. Дектон кивнул и сосредоточился на трупах перед собой. Не хватало еще 20 его людей в этой куче. Страшно представить, что с ними стало. Где-то внутри тлела надежда, что они спаслись и залегли на дно вдали от убежища. На их месте Дектон так бы и поступил. «Это дело рук змеев или демонов Эльвайса», — опустив голову, сказал Дектон, распространяя свою сеть, как только мог дотянуться, не вкладывая много сил. «Это тот, чей корабль я потопила?» — уточнила водная. «Да. Надо было раньше его прикончить». «Почему не прикончил?» Дектон не ответил, но причины были. Иногда они сотрудничали, проворачивая аферы через компанию Northside и сбывая демонам украденные ценности. Да и Эльвайс стал чаще бывать в открытом плавании. Не так давно до Дектона стали доходить слухи о том, что Эльвайс склоняет к альянсу Ринетта, а для Дектона это означало бы потерю влияния на островах. Эльвайс хвастался одно время, что в момент кровавого затмения выловил в море сирену, которая защищала его корабль от влияния волн сумасшествия. Конечно же, это не более чем сказки. Однако на его корабле магия действительно вела себя странно. То исчезала, то появлялась. Уловив едва заметное движение небольшого по размеру человечка, сердце Дектона забилось учащенно вместе с надеждой. Ходы подземелья могли знать только хищники. Никто другой к ним не допускался. «Будьте настороже», — тихо сказал слепой, повернув голову к девочкам. В руке Анжелики моментально появился клинок небожителя, а от Эшли повеяло темной энергией волн. Подойдя к стене, Дектон стянул с нее ковер и жестом руки заставил каменный механизм подчиниться ему, открыв двери. Пустив сеть дальше, он невольно улыбнулся. Он узнал этот силуэт. «Не может быть!» — на выдохе сказал Дектон, ускорив шаг настолько, насколько мог. «Лейра!» «Дектон!» — до его ушей эхом дошел тихий, до смерти напуганный девчачий голосок. «Дектон!» — уже радостно закричала она. Подбежав к нему, она крепко обняла его и в голос зарыдала. От нее пахло трупами, грязью и сыростью. Должно быть, она пряталась в ходах, иногда возвращаясь в убежище. Подхватив на руки, слепой вынес ее в комнату. «Это?» — тихо произнесла Анжелика ошарашенным голосом. «Это самая маленькая хищница, Лейра!» — представил он ее, поставив на пол и стерев слезы с ее лица. «Привет, Лейра! Я Анжелика!» — улыбнулась водная, протянув руку для рукопожатия, и Лейра с одобрительного кивка Дектона ответила ей. «А я Эшли!» — представилась принцесса. «Твоя нога!» — кивнула ему Лейра. «Ерунда!» — отмахнулся слепой, усаживаясь на диван напротив горстки трупов. Анжелика взмахнула руками, воздух в момент высох, и вместе с тем пропал и жуткий гнилостный запах вперемешку с плесенью. «Спасибо, Аква!» — хмыкнул Дектон. «Могу вернуть, как было. съязвила Анджи, взмахивая руками. «Прости, прости», — покачал головой Дектон, переводя свое внимание на девочку. «Расскажи мне, что здесь произошло?» Лейра опустила голову в пол. «Демоны», — очень тихо сказала девочка. «Они были на грани сумасшествия, что-то искали». Сердцебиение Дектона моментально участилось. «Значит, все-таки Эльвайс», — выдохнул Дектон. «Самое противное, что мертвых дважды не убьешь, и сейчас жалел, что не лично обратил его в пепел». «Они нашли?» — почти перебил он ее. «Джо сказал им, что груз находится под какой-то плитой за колонной, после чего они убили его. А я спряталась в ходах, больше ничего не видела. Испугалась, прости, Дектон». Девочка всхлипнула и виновато опустила голову. Дектон положил ладонь на ее плечо. «Взгляни на меня, Лейра». Девочка подняла голову, затаив дыхание. «Ты выжила и дождалась меня. Хищники, когда они могут напасть, затаиваются и выжидают. Когда жертва потеряет бдительность, и ты не сбежала, ты затаилась. А я отомщу». Слепой повернул голову в сторону, где лежали трупы. «За всех нас отомщу. Клянусь тебе». «Я одна выжила», — Лейра ответила на вопрос, который он не задавал. «Их подвесили и написали кровью на стене: пепел за кровь за пепел. Я сняла их, когда они ушли, и закапывала каждый день, сколько могла». «Поэтому тут их меньше», — прошептал Дектон. Он до последнего не верил, что слова змей — правда, что слова Антуана тоже. Но в одном они ошиблись наверняка. Хоть один человек, но ждал его. Маленький, сильный человечек, которому пришлось закапывать в одиночку трупы своих друзей. «Я похоронила их на холме», — разбавила Лейра, повисшую в воздухе тишину. «Там вид красивый». «Сегодня мы похороним остальных». Эшли. Эшли медленно брела вверх по холму мимо небольшой рощицы деревьев. Дектон с Лейрой так и не вернулись, когда забрали последний труп из убежища. Анжелики тоже не было. Находиться наедине с гнетом собственных мыслей она больше не могла. Всех тех людей убили только потому, что Дектон уехал за ней. «Но я в этом не виновата, и он тоже», — мысленно твердила принцесса, смотря себе под ноги. Видя коричневые и зеленые нити Дектона, Эшли рассеивала их под ногами. Она еще не знала, что скажет Дектону. Дектон с Лейрой стояли на краю холма. Эшли остановилась, взглянув на них с умилением. Никогда не видела его с кем-то, кроме Франс, таким добрым. Улыбка коснулась лица Эшли. Девушка уже собиралась подойти к ним, но ветер до ее ушей донес слова, и та невольно замерла. «Расскажи мне», — попросила маленькая хищница, подняв к нему голову. Сняв с себя пиджак, он накинул его на плечи девочки. «За месяц до отбытия в Альгор я узнал, что информатор направил группу демонов через эпицентр. Я мог вмешаться, дать верный маршрут, так как корабль Эльвайса был вблизи побережья, но не стал. Я дождался, пока демоны иссушат сами себя, и забрал груз с антидотом против действия аметиста и этих волн. Информатор остался анонимом, так что не знаю, кто решил их подставить, но он делал это целенаправленно». «Но почему Эльвайс решил, что это ты?» «Потому что он знал, что он для меня угроза. Он затеял альянс с маркизом, и тот оказался не против. Надо было действовать, поэтому я отправился в Альгор за единственным человеком, способным пробить защиту корабля Эльвайса и уничтожить его». «Это та блондинка?» — весело уточнила Лейра. «Она тоже в этом участвовала, но нет. Я полагался на Эшли. У нее особый дар, и она смогла пробить защиту корабля от этих странных волн». Гассей сложил руки на набалдашнике трости. «То есть ты не помогал ей?» — удивилась Лейра и нахмурила брови. «Если бы я этого не сделал, альянс маркиза и Эльвайса был бы куда мощнее моего влияния. И тогда то, что случилось...» — Дектон замялся. «Было бы благословением небожителей по сравнению с тем, что нам бы устроил этот альянс. Хотя...» Слепой с горечью рассмеялся. Очень тихо, так что у Эшли сжималось сердце от боли, переходящей в ярость. «Какая теперь разница? Хищников все равно больше нет. Все похоронены». «Я еще хищник», — обиженно сказала девочка. «А что теперь с той девушкой? Как ее там, Эшли? Ты ведь ей поможешь?» — почти с мольбой спросила она. «Я уже помог», — Он безразлично пожал плечами. «Я помог ей сбежать из дворца. Дальше уже не мои проблемы». Эшли дрогнула, и ладони сжались в крепкие кулаки. Она не знала, на что больше злилась. На то, что он использовал ее, или на то, что вот так бросает на полдороги. Ладно, использовал, ведь принцесса тоже обратилась именно к нему, узная его прошлое. Но вот так бросать? «Вот, значит, как!» — злобно оскалилась Нефилим, выйдя из своего укрытия. Маша руками, она направляла волны Дектона против него. Парень среагировал и откинул камни ветвями лозы. «Тебя не учили, что подслушивать плохо?» Отчитывая как девчонку, Дектон загородил собой Лейру, складывая ладони на трости. «Использовать друзей и бросать на произвол судьбы тоже!» — сорвалась на него Эшли. Используя нежно-голубые, почти прозрачные волновые нити, которые очень тонко вплетены в сам воздух, она исчезла из его поля зрения. Дектон ударил тростью по земле, рукой направляя ударную волну туда, где только что стояла принцесса. Отпрыгнув в сторону, Эшли обволокла себя нитями воздуха, отрываясь от земли, и атаковала его потоками сильных ветров. Дектон едва стоял на ногах, удерживаясь за свою стихию. «Ты позволил мне сойти с ума ради своих гнусных планов!» — срывалась Эшли, вымещая на нем всю скопившуюся злость за последний год. «Весь год никто не пытался найти меня, помочь! Тоже мне друзья!» Каждый шаг слепому удавался тяжелее предыдущего, но он все равно приближался к ней, выдерживая все атаки. «А мы за месяц стали друзьями? Ты уверена, что знаешь хоть кого-то из нас на самом деле?» Голос Дектона стал грубым, непреклонным. Он будто подавлял свой гнев, но вот Эшли срывала все силы нитей, которые видела на нем. «Мир не вертится вокруг тебя, Эшли!» Слепой не пытался перекричать шум ветров. «Ты сама хоть раз пыталась узнать, что с нами стало?» Эшли закричала так же, как на корабле, как на мысе, чувствуя сплетение каждой нити, и разрывала их в клочья. Казалось, что девушка только и могла кричать, ведь по-другому ее никто не слышал. В моменте реальность для нее растворилась. Переместилась за грань в черноту, где не чувствуешь ни времени, ни пространства, ни жизни. Ущипнув себя, Эшли почувствовала боль и, обернувшись, встретилась глазами с Дектоном. Тот укоризненно смотрел на нее, будто насквозь. «Правильно», — тихо, но очень отчетливо сказал повелитель. «Ты не пыталась». Тело пробило дрожью. «Где она находится?» «Лучше бы ты проигнорировал просьбу о помощи, чем позволил мне окончательно потерять рассудок на том корабле!» — прошипела Эшли сквозь зубы. «Я до сих пор ощущаю себя на грани того сумасшествия, и это страшно!» «Дектон!» — мягкий голос Францезелин эхом окутал пространство. Огненная подбежала к нему, встревоженно оглядываясь по сторонам. «Эшли, как ты?» «Она меня чуть не убила!» — коротко сказал Дектон, сжав ладонь огненной. «А ты использовал меня и бросаешь на полпути!» — вспылила снова Эшли. Францезелин медленно их оглядела. «Мы помогли тебе сбежать. Ты убила моих врагов. Мы квиты!» — твердо сказал Дектон. «Эшли!» — Францезелин стала перед Дектоном, но, в отличие от него, на ее лице не было упреков и обиды. «Пока есть возможность спросить лично, я хочу узнать, что произошло в замке». Сердце забилось, эхом отдаваясь в висках. «Я...» — запнулась принцесса. «Францезелин пытали несколько дней, пытаясь это выяснить», — грубо уточнил Дектон, и Эшли невольно вздрогнула. Но не от его угроз, они только злили. Ее испугало, что из-за нее пострадала именно Францезелин. Огненная была единственной, кто проявлял к ней сопереживание, и Эшли подумать не могла, что явится за ней, а не за сбежавшей принцессой. «Я не убивала короля», — тихо ответила Эшли, смотря только на Франс. «Но я помогла ему стать мертвым». «Это как?» — удивился Дектон. «Алексей давно его убил, подробностей не знаю». Каждое слово давалось ей с трудом. Францезелин шумно выдохнула, переваривая информацию, и снова взглянула на Эшли. «Ладно, это сейчас опустим». Тут попятилась уже Эшли. «Что может быть важнее этого?» «Наемник, что на меня напал, очень тобой интересовался, и ему было плевать, что ты принцесса. Почему ты так нужна Алексею? Почему он захотел тебя вдруг убить?» Францезелин задавала вопрос за вопросом уверенным, но мягким тоном. Сердце Эшли колотилось только быстрее, и воспоминания непрошенной волной заполняли мозг. Это как-то связано с затмением, что уже скоро. После долгой паузы сдалась Эшли. Это все, что я знаю. Алексей использовал меня для усиления своих сил. Как он это делал до этого, не знаю. «И ты эти волны рассеяла», — процедил слепой с нескрываемым укором. «Да», — с придыханием сказала Эшли. «У меня не было другого пути, просто не было». «Спасибо, Эшли», — улыбнулась Францезарин и обняла ее. «И, пожалуйста, доверяй нам, когда впутываешь подобные игры». В глазах Огненной было что-то такое, что к горлу подошел горький ком. Как бы она хотела быть сейчас с ней, на юге, но ей надо на восток. Распахнув глаза, Эшли часто хватала губами в воздух, смотря на облака, проплывающие в небе. «Дектон!» — в отчаянии молил девчачий голосок. «Дектон, прошу, проснись!» — послышались всхлипы. Поднявшись с места, Эшли видела Дектона, вернее, его каменную статую и Лейру, что стучала по ней в слезах. Дектон. «Дектон, подожди!» — Францезлин положила ладони на его грудь. Он замер, слушая частый темп ее сердцебиения. «Возникла большая проблема. Наемник стал одержимым!» — на выдохе сказала Огненная. «Как?» — удивился Дектон. «Я воткнула в него прибор, которым он меня пытал. Кажется, теперь я понимаю, как связаны проблемы наших регионов и то, что происходит с нами». «У меня тоже есть пара мыслей на этот счет», — отстраненно произнес он, вспоминая слова Эшли в состоянии сумасшествия и демона из подземелья. «Мне кажется, дело не в обычных волновых нитях. Кровавая луна пробудила нечто новое, а Арис научился это вычислять и использовать против нас». «Если так, то по этой логике теперь и мы можем на это влиять», — пожал плечами Дектон. «Хотя бы тем, что теперь можем друг другу помогать здесь, как в убежище», — Францезлин мыслила очень оптимистично. «Так себе убежище, если Эшли смогла сюда проникнуть», — угрюмо заметил слепой. «Мне кажется, это случайность», — улыбнулась Франц. Двери перед ними распахнулись, выпуская обратно. Дектон потянул Францезлин на себя. «Франц, прошу тебя, будь аккуратнее. Это в Альгоре мы были вместе и могли друг за друга постоять. Но сейчас у нас есть только это место». «Езжай за Эшли и Анжеликой, не бросай их сейчас», — прошептала она, подняв на него голову. «Ты нужен им, а не тебе. Мне жаль, что произошло с твоими людьми». Дектон затаил дыхание. Франц не могла знать, он не говорил ей. «Я почувствовала твой крик», — совсем тихо прошептала Огненная, после чего исчезла. Камень осыпался с лица, позволяя сделать глубокий вдох, которого так не хватало легким. «Дектон!» — крик Лейры разбил звенящую тишину в ушах, и вскоре он полностью освободился от камня. «Я тут», — сказал слепой, почувствовав, как маленькие ручки обвели его торс. Потрепав ее по волосам, он почувствовал облегчение. «Дектон», — тихо прошептала Эшли, смотря на него, практически не дыша. «Иди в убежище, Эшли, немедленно», — твердо сказал Дектон, подняв к ней голову, будто мог видеть. «Завтра у нас долгий путь». Анжелика. Побережье Лойс было серым городом с каменными домами, фресками на фасадах, узкими улицами, выложенными серым кварцитом вместо асфальта. Если приглядеться, то в свете магических огней кварцит слегка блестел под ногами. Мимо Анжи проехала машина, вымывающая грязь с улиц. Сам остров Анжи казался темным, даже мрачным. Неожиданно к ней подбежал мальчишка с бежевым козырьком на голове, в приличном жакете из жаккарда и брюках с идеально выглаженной стрелкой. «Вы ведь Анжелика, да?» — спросил мальчик, пытаясь отдышаться. Анжи напряглась, она никому не сообщала, что собиралась на Лойс. Рука невольно потянулась к кинжалу. Анжи оглянулась, прислушиваясь к магическим волнам, ожидая нападения. «Это просили передать вам!» — мальчик сунул ей в руку записку. Анжелика с осторожностью развернула желтый пергамент, где красивым ажурным почерком были указаны адрес и название ювелирного магазина «Орион» и 8 нарисованных звезд, объединенных в созвездие. «Кто это тебе передал?» — поинтересовалась водная, отрывая взгляд от записки, но рядом с ней уже никого не оказалось. Шагов она не слышала, так что уйти мальчик не мог. Мурашки пробежали по коже, от записки веяло магией, но весьма похожей на привычные нити. По ощущениям, больше напоминала пыль. Анжелика двигалась быстро, стараясь не останавливаться. Она не понимала, почему Дектону тут так нравится. Может, потому что он был слеп? Живя в такой серости, скорее захочется уехать туда, где солнце или снег. Но, двигаясь ближе к центру, она встречала больше частных домов с большими участками пожелтевшей травы и красивыми ухоженными домами с замысловатыми фасадами. На крутом склоне острова Анжелика видела негустой зеленый лес, плавно переходящий в скалы, за которыми уже ничего не было видно. В небе летали дракона-птицы с белым оперением. Они кружили и летали друг за другом, издавая звонкий крик. После ужаса Фольгора было непривычно видеть этих созданий живыми и безобидными. Театр возвышался белым высоким зданием с плакатами спектаклей. Рядом были фонтаны, сбросившие листья ровные кустарники. Через дорогу одиноким строением находился маленький магазинчик со стеклянной дверью. Вывеска буквально сияла узором созвездия. В магазинчике в ряд за стеклянными витринами висели драгоценности, красота которых свела бы с ума любую особу королевских кровей. Аккуратные и очень элегантные. Камни в них действительно сияли, подобно звездам, вполне оправдывая название магазина. Но и ценники у них оказались такими, что даже Анжелике стало дурно. «Чего желаете, юная леди?» До боли знакомый голос привлек ее внимание со стороны прилавка, и, обернувшись, Анжелика широко распахнула глаза. «Не верю! Кай!» — обрадовалась Анжи, видя знакомое лицо. Его темные кучерявые волосы отдавали рыженой, а глаза сияли от радости, как украшения за витринами. «Прекрасная и неповторимая охотница на демонов! Анжелика Барнс!» — поаплодировав, сказал парень. Анжи поставила локти на прилавок, изучая торговца. Кай сопровождал ее на пути с северных гор до Альгора, когда водная впервые отправилась туда 1,5 года назад. Она и подумать не могла, что снова с ним встретится. «Признавайся, записка твоих рук дело? И как ты узнал, что я в городе?» Перешла она сразу к сути, показав желтый пергамент с текстом. Кай нахмурился. «Мне казалось, ты целенаправленно сюда пришла». Кай зашел в подсобку и очень скоро появился с плотным конвертом в руках, на котором тем же почерком красовалось ее полное имя. «Его сюда доставил малец с козырьком на голове 2 дня назад». Озноб прошел по коже. За ними следят. «И почему не отдали конверт раньше?» Плавно выдохнув, Анджи сломала печать, ощущая ту же магическую силу, что и от записки. Это не могло быть совпадением. Внутри был текст тем же красивым почерком. «Чтобы открыть путь к сокрытому магии острову, необходимо собрать карту, которая станет ключом ко всему. 8 звезд укажут путь к высшему совету Вильхрейм». И снова узор из 8 звезд. «Карта на Вильхрейм?» — сморщила нос Анджи, уже окончательно не понимая, что происходит. Она ведь говорила с Евгением перед отбытием о том, что Эшли необходимо будет отвезти на остров и постараться убедить остальных советников в том, чтобы не трогали династию, а наказали только одного виновного. Анджи закусила губу, вспомнив тот краткий поцелуй и его просьбу «возвращайся ко мне». Может, это послание от Евгения? У него есть неограниченный доступ в библиотеку, и он наверняка мог дать ей подсказку. Кай все это время и не пытался перебивать ее размышления, лишь заинтересованно наблюдал со стороны. «Она есть на Теннебрис!» Голос стал серьезнее, и Анжелика переключила свое внимание на него. «Но найти ее простым людям и демонам невозможно. А тот, кто знает точный выход на нее, просто так информацией не поделится. Даже у меня не получилось ее выведать. Но поговаривают, эта карта и есть ключ к острову, в буквальном смысле». «А откуда ты сам узнал про карту и того, кто знает о ней так много?» Сощурив глаза, Анжелика подозрительно взглянула на торговца. Теперь встреча с ним казалась больше странной, чем радостной. «Ездил туда по торговой визе 2 месяца назад», — неопределенно пожал плечами Кай. «И так уж вышло, что помог кое-кому с очень важным и секретным делом здесь, на архипелаге». «А если тебя обманули?» Тут Анжелика уже тихо рассмеялась. Это все выглядело слишком легко. «Высший демон мне врать не станет, да и доказательствами предъявили в качестве оплаты». Сердце забилось быстрее от одного упоминания о высших. На Тенебрис остались только одни высшие демоны — Сейджера. Они вернулись на материк как раз после разгрома клуба «Берсерк» в Альгоре. «Тогда решено», — бодро подвела итог Канджи. «Едем на Вильхрейм». Раз уж Анжелика обещала помочь Евгению, то сделает это.